и Цветков, наслаждаясь и радуясь, прочитал вслух. Было 8 часов утра, время, когда офицеры, чиновники и приезжие обыкновенно после жаркой душной ночи купались в море и потом шли в павильон пить кофе или чай. «Не знаю», — пожал плечами Володя. «Иван Андреевич Лаевский», — осторожно прочитал еще 3 слова Цветков. Володя досадливо поморщился. «А ведь вы интеллигентный человек», — спокойно вглядываясь в Володя, сказал Цветков. «Думающий врач, толстый кишечник, как выразился один мой друг, для вас открытая книга. Как же это с Чеховым, а?» И вдруг с тоской в голосе воскликнул: «Думаете, это я вас поношу? Себя, Устименко. Плохо, глупо я жил. Все, видите ли, некогда». Он погладил корешок книги своей большой рукой и распорядился: «Ладно, спите. После победы поумнеем».